Дверь распахнулась, когда я нервно догрызала третий по счету ноготь. А ведь искренне верила, что избавилась от этой привычки еще в детстве. Вошел Сонхейт. И мне как-то сразу стало его немного жаль. Лорд-оборотень выглядел уставшим. Под глазами залегли тени, сами глаза потухшие, лицо без эмоций совершенно, пока Альфа не увидел меня. То есть он зашел, такой уставший и чуть сгорбленный, но увидел меня, и в глубине глаз мгновенно появилось свечение, а немного сутулившиеся плечи распрямились, и вот передо мной не уставший мужчина, а готовый к броску хищник. И я поняла, что жалость ушла. А потому... «Я тебя ждала», — сообщила оборотню и встала. И теперь ничто не скрывало ни черных чулок, ни полупрозрачного белья, ни даже бюстгальтера из черного кружева. Оборотень как-то хрипло выдохнул и замер. «Нравится?» — коварно спросила я. «Ким», — плавное движение, словно он перетек из одного шага в другой. «Ты осознаешь, что творишь?» И выглядеть Сонхейт стал угрожающе, очень, очень угрожающе. Совсем жуткий взгляд, такой дико голодный. Но, имея в запасе волшебное слово, я чувствовала себя абсолютно спокойно. «Тебя жду», — пытаясь держать улыбку. Не хотелось одной ужинать. И совершенно спокойно отправилась к столу. Но едва я вошла в столовую, отчетливо расслышала низкий хриплый рык оборотня. Сонхейт появился в столовой, когда я уже наполнила свою тарелку рыбой и овощным салатом. Мокрый, в одних брюках, с едва вытертыми волосами. Вошел, окинул меня пристальным взглядом, вышел. Когда появился снова, на нем был только халат, а волосы опять мокрые. Даже не вытер толком. Сел, тяжело взглянул на меня, но не притронулся к еде. А вот я с аппетитом начала есть, но смолчать не захотела. «Холодный душ?» — язвительно поинтересовалась я. «Холодный?» — Сонхейт старался не смотреть на меня. «Холодный тут не помог. Использовал ледяной». «Хотел взбодриться?» — предположила я. Взгляд Сонхейда стал совсем нехорошим. Вообще. Злым даже. Терпеть издевки оборотень больше был не намерен. То, что случилось дальше, я бы не смогла спланировать, даже если бы и желание возникло. Сонхейт вдруг рванулся ко мне, вскочил и, перегнувшись через весь стол, схватил за плечо и затащил на стол, не обращая внимания на посыпавшиеся с поверхности тарелки, столовые приборы и графин со стаканами. И, не давая опомниться, впился поцелуем в приоткрытый от ужаса рот, фактически раскладывая меня перед собой. В следующее мгновение мои руки были заведены за голову и запястья сжаты в стальном захвате. А дальше началось безумие. Он не целовал, он завоевывал мои губы, захватывал в плен рот, вторгался в него языком и не позволял вырваться. Не позволял вдохнуть без его разрешения. Но едва он скользнул поцелуями к шее... «Сидеть!» Мой вопль прозвенел в унисон бьющейся посуде, и оборотень застыл. Навис надо мной огромный, в полурастегнувшемся халате, мокрый, злой, напряженный. И я перед ним на столе, в самом откровенном белье и с предвкушением мести, которое старательно прятала. «Так нравится командовать?» — вопрос прозвучал хрипло и зло. «Так не нравится, когда командуют мной», — едва дыша ответила я. «И да, сегодня я планирую исключительно разговаривать». «Нам есть о чем поговорить, Сонхейт». Глаза оборотня вспыхнули, а затем Альфа медленно, демонстративно-медленно склонился надо мной. Губы нежно прикоснулись к вершине груди, зубы сжали осторожно, но болезненно. Ткань кружева помехой тут никому не являлась. А еще у некоторых запредельная наглость обнаружилась. «Продолжай», — хрипло и явно издеваясь, приказал Сонхейт. «Судя по наряду, ты запланировала долгую беседу», — и лизнул языком. По телу словно разряд тока. По всему телу, от макушки до ног, я выгнулась, едва сдержала стон и все же сумела прошептать. «В спальне». «Даже так?» — изумился лорд. «Стол жесткий», — честно объяснила. Гард подхватил на руки и явно собирался отнести наверх, но мне, во-первых, успокоиться следовало, во-вторых, на мне все-таки стринги. «Я сама дойду», — сообщила оборотню. Он медленно отпустил, зато когда я направилась из столовой, за мной не пошел. Вообще. Я обернулась на пороге и увидела злой, напряженный, взбешенный даже взгляд. Мило улыбнулась и почти взбежала по лестнице. Поднималась одна все три этажа, но едва взялась за ручку двери, ведущей в его спальню, почувствовала дыхание на шее. Оборачиваться смысла не было, я точно знала, кто там стоит. Молча вошла, скинула туфельки, обернулась. Сонхит стоял на расстоянии менее шага от меня. «Ложись», — ласково приказала Альфе. Хотел что-то сказать, но не стал, как, впрочем, и следовать моему приказу. «Ложись, я сказала», — приказала я взбешенной громадине. Молча прошел, не отрывая взгляда от меня, лег на спину посреди кровати. Следующий вопрос поставил в тупик. «Руки поднять, чтобы тебе удобнее было защелкнуть или самому наручники надеть, дабы ты не утруждалась?» Я замерла. На лице оборотня промелькнуло что-то похожее на усмешку, однако больше он ничего не сказал. Зато я молчать не могла. «Арида сказала...» «Запах, Ким», — насмешливо ответил Сонхи. «Запах железа на моей кровати». «Интересно, а чем можно спрятать запах железа?» Риторический вопрос. «Лично я прикрыла запахом другого железа, так что кое-кто даже не осознает, какой сюрприз его ожидает». Прошла, залезла на кровать, уселась на живот заметно напрягшегося Сонхейда и прямо спросила. «Значит, они не смогли бы тебя удержать? Я про наручники». «Глупо, Ким», — зло ответил оборотень. «Может, и глупо, кто спорит. А может и нет». «Руки вверх, Сонхейд!» — скомандовала я. «Уже не просто глупо, теперь откровенно смешно», — парировал даже не пошевелившийся лорд. Разместив ладони на его груди, я подалась к Альфе и выдохнула ему в лицо. «Сидеть, Сонхейд!» Хриплый рык из глубины груди и злое. «Я сумею подавить приказ, Ким, но и ты тогда пощады не жди». Грозное заявление, но... «Руки, Сонхейд!» Вскинул обе. Я потянулась, практически улегшись грудью на его лицо, и самым невинным видом защелкнула самые обыкновенные наручники. Кое-кто, прижатый моими прелестями, насмешливо хмыкнул. Ну а я просто улыбнулась, потянулась чуть дальше и поверх хлипких наручников, рассчитанных на человека, застегнула пудовые, огромные, из какого-то черного металла, в общем, те, которые на оборотней. Сонхейд замер. Я тоже, всего на секунду, словно пытаясь ощутить на вкус момент собственного торжества. Затем скользнула ниже, вернувшись в исходное положение и упираясь руками в подушку по обе стороны от его головы. С улыбкой посмотрела на оборотня, полускрытого водопадом моих локонов. «Тебе очень идут мои волосы. Не знаю, почему это сказала. И вот такое выражение бессильного бешенства мне тоже очень нравится». Янтарный взгляд вспыхнул каким-то злым светом. «И вот теперь мы поговорим». Скатилась я до угроз, а потом... Нагнулась и поцеловала его. Не знаю, почему. Просто хотелось очень, а может, нравилось, что он весь подо мной такой неопасный, застывший от бешенства и совершенно... мой. А то, что на поцелуй не ответили, даже и не расстроило. «Нравится?» — поинтересовалась я, прервавшись на мгновение. Мне снова не ответили. «Наслаждайся, Сонхейд», — посоветовала я. «Не все же мне под тобой быть». И поцеловала его снова. Мне нравилось. Нравились его твердые губы. Нравился его вкус, нравилось, что он сейчас не совершает резких движений. Нравилось быть сверху. Просто восторг. Я выпрямилась, с позиции наездницы победно посмотрела на оборотня. И вздрогнула, едва увидела его глаза, звериные. Даже не светящиеся или сияющие, реально злые звериные глаза. И губы Сонхит плотно сжал, и на скулах танцевали танец ярости жгуты желваков. «Что, непривычно?» — нагло поинтересовалась. Тишина в ответ. напряженная, злая, не предвещающая ничего хорошего тишина и пристальный нечеловеческий взгляд. Я улыбнулась. Мне нравилось быть сверху, быть главной, вести в этой ситуации. И нравилось смотреть на скованного зверя, красивого зверя. И пусть лицо у Сонхейда сложно было бы назвать привлекательным, но тело... Крупная рельефная мускулатура, сильная шея, широкие гордые плечи, твердый накачанный живот, и сейчас, когда он был напряжен, как струна, под кожей проступали вены. Зверь. Настоящий зверь, взбешенный, доведенный до предела, полный ярости и закованный зверь. Почему-то подумалось, что будь Альфа тигром, он не покорился бы ни одному дрессировщику. Да вообще никому. Ощущалась в нем эта неукротимая животная ярость. Внезапно поняла, что меня эта ситуация заводит. Действительно заводит, чисто в физическом плане. Как-то еще неожиданнее пришел вопрос. А его? И вопрос вдруг стал очень-очень важным. Совсем просто. «Слушай, Сонхейд». Я облизнула почему-то вмиг пересохшие губы, а затем осторожно сползла по нему ниже. «Я вообще очень хотела побеседовать, но вот знаешь...» Опустилась еще немного ниже, и да, он был возбужден. Очень-очень-очень сильно возбужден. Настроение скакнуло градусов на 10 вверх, не знаю почему. «Говорить!» — вдруг хрипло произнес оборотень. «Что? Ты хотела поговорить?» Вдруг поняла, что меня словно оглушило осознание того, насколько сильно меня хотят. И единственное, что я хотела сейчас ощущать — жар его плоти, не тело, а именно... О чем я думаю? «Так что я хотела?» — спросила шепотом. «Мне тоже интересно», — хрипло выдохнул Сонхейд. А я смотрела на него и чувствовала, как учащается сердцебиение, как дыхание становится все глубже, как начинает кружиться голова, и я все равно смотрю, получая почти кайф от его мощи, его силы, его гнева. Это все было как наркотик, и как в тумане я видела его сведенные челюсти, побелевшие губы, суженные от ярости глаза. Мне нравилось. Все это мне так нравилось, и на фоне эйфории от самой первой в наших отношениях победы эмоции просто захлестывали. «Поговорить?» Я потянулась и потерлась об него, как кошка. «Да, Альфа, мы побеседуем». Практически легла, а затем потянулась вперед, скользя всем телом по напрягшейся до предела груди, чтобы, едва коснувшись губами его плотно сомкнутых губ, прошептать. «Например, о прошлой ночи». Янтарные глаза полыхнули огнем, а я постаралась припомнить его вчерашние слова и начала с главного. «Знаешь, чем отличается страсть от любви?» Естественно, промолчал. Подавив улыбку, я прошептала. «Я покажу. Запомни, Сонхейд, это любовь». И, закрыв глаза, поцеловала его очень нежно, так, как мне хотелось бы поцеловать мужа перед алтарем, так, как герой целует героиню в старых фильмах, так, чтобы показать хоть частичку того мира нежности, заботы и любви, который каждая любящая женщина мечтает подарить тому единственному, который затмит для нее солнце, звезды и вообще все. И я поцеловала его. Знаю, что увлеклась, просто, наверное, нравилась. И когда я остановилась, в глазах стояли слезы. В моих. В его горел только холодный желтый огонь. «Это была любовь», — почему-то уточнила я. «А вот это уже страсть». И поцеловала снова, страстно, жестко, прикусив его нижнюю губу и заставив податься мне навстречу. Рыкнул, попытался вырваться и получил второй укус, значительно более чувствительный. В следующее мгновение Сонхейд ответил на поцелуй, жадно ловя мои губы, потянувшись навстречу, рванувшись всем телом. Я остановилась в тот же миг, села, даже уперлась ладонью в его грудь, словно боялась, что он сейчас поднимется и продолжит. Мне стало грустно, горько даже и безумно обидно. А чего я хотела? Любви? Грустно. «Выбираешь страсть?» — риторический вопрос после более чем показательной реакции. «Тебя!» — хрипло ответил Сонхейд. Понятно, задавать вопросы бесполезно. Хотя нет, один важный был. Вчера я обвела кончиками пальцев его губы по контуру. Ты сказал, что я жертва. И таким, как я, место в клетке, да? Промолчал, разве что глаза сузились сильнее. Молчим, значит. Я разместила обе ладони на его груди, чувствуя, как вздрагивают могучие мышцы под моими пальцами. Почему-то очень захотелось сделать ему больно, хоть немного. Зная, что на нем все заживет через минуту, я могла позволить себе чуть-чуть выйти за рамки человечности. Взглянула в янтарные глаза и впилась ногтями в его кожу. Не сильно, но ощутимо. Оборотень вздрогнул. Медленно царапая кожу, двинула руки вниз, к напряженному животу. Я хотела сделать ему больно? Я сильно ошиблась, потому что в тот миг, когда мои ногти начали вырисовывать на его теле красные борозды, Сонхи вдруг задышал так, что вся грудная клетка ходуном заходила, и глаза он закрыл, только ноздри вздрагивали. Откровенно психанув, усилила нажим, оцарапав до крови. «Ким!» Хриплый рык. «Остановись! Пожалуйста!» Замерла, потрясенно глядя на невменяемую альфа-сволочь. «Или я чего-то не понимаю, или Сонхит в дополнение ко всему еще и мазохист!» «Больно?» — зло поинтересовалась я. «Ким!» — он распахнул глаза, взглянул на меня потемневшим от страсти взглядом и прорычал. «Никогда так не делай! Никогда! Ясно?» Мило улыбнулась, впилась в него всеми ногтями и оцарапала живот. Взвыл. Не от боли, от наслаждения. Дернулся так, что едва не выломал спинку железной кровати, к которой наручники были пристегнуты. Действительно мазохист? Я поверить не могла. А следовало бы. Сонхит дрожал. Весь. На висках проступили бисеринки пота. Мускулы были напряжены до предела. Казалось, тронь взорвется. И глаза закрыты, только дышат тяжело, напряженно, шумно, и губы кусает, словно сдержаться пытается. «Сонхит», я убрала руки, даже за спину спрятала. «Что с тобой?» «Ничего», — ответил все так же с трудом дыша, «но тебе следует знать, Ким. Волчицы царапают своих самцов исключительно в состоянии дикого возбуждения, а царапать до крови — фактически признание в том, что она потекла. «Не царапай больше!» Замерла. Несколько секунд раздумывала над поступившей информацией, а после плавно положила ладони на его грудь, впилась ногтями. «Ким!» — рык, потрясший стекла. Провела вниз, оставляя 10 красных борозд. Первые, кстати, уже стремительно затягивались. «Ким, хватит!» — рык, переходящий в хрип. Сжала его, дернувшегося всем телом, бедрами, а едва прекратил вырываться, ехидно процитировала его собственные слова. «Ты моя жена и моя леди. Единственное, чем тебе позволено интересоваться, это моими пожеланиями в отношении наших ночей. Все!» Впилась ногтями еще сильнее и прошептала. «А ты, Сонхит, для меня вообще никто, и указывать мне ты права не имеешь, ясно?» Глаза распахнул мгновенно, и взгляд полной ярости, хмурый, напряженный. Вспомнил? Наваждение схлынуло, возбуждения больше никакого, я просто была до безумия зла на него. «Приятно, когда твоим мнением не интересуются, а, Сонхейт?» — начала я срываться. «Или, может, очень приятно возбуждаться вопреки собственному желанию?» Ни слова в ответ. Только взгляд становится все более злым. «А еще знаешь, что меня бесит?» Почти крик. «Когда ты трогаешь все, что вздумается, абсолютно не интересуясь, хочу я этого или нет. И, кстати, может, стоит наглядно продемонстрировать, каково это, а?» Рывком села ниже, не глядя на оборотня. Начала зло развязывать халат и... «Ким!» Голос прозвучал хрипло и глухо. «Не смей!» Усмехнулась, а затем, глядя ему в глаза, раскидала полы халата, обнажая все, что скрыто. И не глядя, потому что взгляда от потемневшего лица Сонхейда не отрывала, повела пальцами по напряженному каменному животу, ниже, по кости, еще ниже. судорожный вздох Альфы, мое затаенное дыхание и подрагивающие пальцы скользят по обжигающей горячей плоти. Я не смотрела туда. Мне с избытком хватало невероятно захватывающего зрелища. Сонхейд. Теряющий контроль Сонхейд. Его грудная клетка хаотически вздымалась, глаза вдруг стали темными, почти черными. Ноздри трепетали, смуглая кожа приобрела какой-то бронзовый оттенок, губы сжаты, могучие руки сжались в кулаки с такой силой, что проступившие вены, казалось, сейчас лопнут. И взгляд. Какой-то затягивающий, невероятный. И он осматривал меня всю, скользя взглядом по груди, шее, губам, снова по шее вниз, вдоль ключиц, ниже, по каждой груди еще ниже, словно лаская живот и ниже, вглядываясь туда так, словно уже имел меня. «Сонхейд!» Я дернулась, инстинктивно прикрыла ладонью черное кружево. Темный звериный взгляд, с трудом оторвавшись, поднялся выше. Наши глаза встретились. В следующее мгновение оборотень улыбнулся. Хищно, опасно, зловеще как-то. И эта его демонстрация превосходства окончательно лишила меня страха. «Кажется, кто-то возбужден?» Я сжала то, что уже с трудом сжималось, активно демонстрируя степень каменного желания Сонхейда. Он не ответил. Впрочем, ответ тут и не требовался. И я, отпустив удерживаемое, потянулась, впиваясь ноготками в напряженные мускулы. Дернулся. Но плевать совершенно. И, коснувшись его губами, я прошептала. «Жаль, что разговора не вышло, Сонхейд. Зато месть за вчерашнее получилась просто замечательная. Вот полежи тут, весь возбужденный, и, может, поумнеешь». После чего выпрямилась, окинула его насмешливым взглядом, встала, перешагнула через оборотни и спрыгнула с кровати. Позади царило напряженное молчание. Не оборачиваясь, подхватила заранее оставленный на стуле халат, надела и, завязывая пояс, направилась к двери. Открыла, вышла в коридор, плотненько прикрыла дубовую створку. Ощущения были не особо приятные, зато хоть отомстила гаду. Но с ликованием ничего не вышло. Почти сразу за дверью раздался рык и звон цепей. И скрежет. И скрип дернувшейся кровати. Мысленно прикинула возможности цепей в мое запястье толщиной с возможностями Сонхейда. Поняла, что он явно проигрывает. И, насвистывая, отправилась вниз, собственно, продолжить несостоявшийся ужин. Шаг. И почему-то вспомнилось, что Сонхейд тоже ничего не ел. И то, что вернулся голодный и уставший, и почему-то стало его жаль. Надо было бы хотя бы покормить, а потом уже мстить с размахом. Решила, что покормить можно и сейчас, хотя бы немного. С тяжелым вздохом повернулась, подошла к спальне, открыла дверь и... застыла на пороге. Оборотень рвал наручники. Молча, решительно, зло. Стоя у кровати с раскуроченным изголовьем, с цепями, которые свисали с покореженных стальных обручей, и с выражением абсолютной ярости на лице. «Господи!» — я выдохнула это совершенно неосознанно. Сонхит скинул голову и посмотрел на меня. Злой звериный взгляд сковал ледяным ужасом. Оборотень молча сорвал наручник. Разорванный ободок из стали шириной в мою ладонь с глухим ударом упал на пол. Следом полетел второй. А Альфа, не отрывая от меня нехорошего взгляда потемневших от ярости глаз, повел плечами, затем с хрустом размял шею и усмехнулся. Злая усмешка, жестокая, хищная. Движение четкое, резкое, отточенное, и он стал на шаг ближе. Еще движение, халат упал на пол, открывая зверя во всей красе. В ужасающем блеске мощи, силы, ярости, не прикрытой ничем. И оставленные моими ногтями кровоточащие царапины придавали его облику нечто кошмарное. «Твою мать!» — голос осип, меня начало потряхивать, трясти от ужаса. Зверь не произнес ни слова, ни звука. Только глаза хищно прищурились, и осанка чуть-чуть изменилась. А затем Сонхейд медленно, двигаясь плавно, с ленивой грацией хищника, двинулся ко мне. Это оказалось последней каплей. С диким воплем я отшатнулась, захлопнула дверь и бросилась бежать. И почти сразу услышала, как отлетела, грохнулась о противоположную стену и упала дверь. И даже не оборачиваясь, точно знала, оборотень мчится за мной. Бесшумно, беззвучно, уверенно и абсолютно точно превышая мою скорость. Доигралась. Туфли сбросила, повернув к лестнице, едва не свалилась и задержалась на мгновение, пытаясь сохранить равновесие. Горячее дыхание на моей шее подействовало куда сильнее любого из допингов. Увернулась, метнулась вниз, опрометью сбегая по ступеням, лавируя между приоткрытыми дверями, стремясь куда-нибудь подальше от взбешенного Сонхейда. По галерее второго этажа я бежала, хватая ртом воздух и не слыша ничего, кроме своего срывающегося дыхания. Не успела затормозить перед лестницей, ведущей в холл, налетела на перила, а отпрянуть уже не смогла. Далеко убежала, прижимая сильным горячим телом к деревянному поручню, хрипло спросил оборотень. Я вцепилась в перила, тяжело дыша, в ушах шум, перед глазами все поплыло. «Знаешь», — хриплый шепот у виска, — «наверное, стоит показать тебе то, что я уже и так знаю». Одна рука сжала мою шею, вторая нарочито медленно устремилась вниз по спине, властно, уверенно скользя всей ладонью, опустилась ниже, мимоходом поглаживая, а затем пальцы, отодвинув край белья, вторглись между моими ногами. И я поняла, что хотел показать Сонхейд. «Ты мокрая, Ким». Его губы спускаются к уху, легко прикусывают. «Мокрая, горячая, моя». Треск порванного белья и, заставив прогнуться ему навстречу, оборотень резко вошел в меня. Свой хриплый, полный наслаждения стон я удержать не смогла. Меня совершенно невероятным образом заводило все. Его властность, его сила, его запах, его сильное мускулистое тело, моя разгоряченность после бега, медленно высвобождающий из своих тисков ужас и то предвкушение, что уже разливалось во мне ожиданием удовольствия. «Моя волчица», — прошептал Альфа, делая первое осторожное движение. Первое. Ко второму он перестал себя сдерживать, и вместо стона, как я ни пыталась сдержаться, вырвался крик. «Еще! И еще один! Я не могла остановиться, я не могла сдержаться! Я цеплялась дрожащими, сведенными от напряжения пальцами за деревянные перила, боясь свалиться в холл не потому, что есть шанс упасть, а чтобы то, что творил со мной оборотень, не прекращалось». Меня трясло от этого неистового коктейля его звериного желания и моего стремления сгореть от страсти. А Сонхейд продолжал резко, напористо, сильно, каждым движением наполняя до упора, заставляя ощущать мощь его желания. И вдруг, сжав волосы на затылке, потянул на себя, вынуждая прогнуться, скользнул рукой по животу, ниже, еще ниже, поглаживая, сжимая, лаская пальцами и жарко целуя мою шею, хрипло прошептал: «Покричи для меня, Ким». И я захлебнулась криком наслаждения, дрожа всем телом в его руках, чувствуя, как судорогой сводит мышцы внизу, сжимая то, что продолжало стремительно двигаться во мне. Маленькая сладкая смерть, острая, на грани потери сознания удовольствия, дрожь, сотрясающая все внутри, и экстаз, усиленный ощущением его движений во мне. Альфа остановился, едва я обессилев, едва не легла на перила, потому что держаться больше сил не было. Обнял, обхватив поперек груди, поставил меня ровно, прижал к себе и, продолжая целовать шею, начал осторожно поглаживать бедро, живот, снова ноги, и я плавилась в его руках, прикрыв глаза и с трудом пытаясь восстановить дыхание. «Еще поговорим?» — насмешливо поинтересовался Сонхейд. Его неудовлетворенное любопытство, пульсирующее во мне, определенно намекало на продолжение. Осталось одно маленькое «но». «Я...» — говорить оказалось совсем тяжело. «Не могу... больше...» Тихий смех, и его пальцы спустились туда, где после всего было очень мокро. «Расслабься, Ким», — хрипло прошептал оборотень. Хотела ответить, но первый же поцелуй, жадный, голодный, и сил сопротивляться уже не осталось. Его запах, жар его тела, чуть грубые, но очень умелые ласки, его руки, его движения, осторожные, но глубокие, медлительные, но на грани разрыва, его хриплое, срывающееся дыхание и напряжение в попытке сдержаться. Всего несколько минут неторопливой пытки, и я была готова вновь практически на все, абсолютно на все, главное, чтобы не бежать и чтобы он не останавливался. Но по закону невероятной подлости Сонхит вдруг замер. Застыл, словно прислушиваясь к чему-то, а затем, прекратив поцелуй, но не выходя из меня, оперся свободной рукой о перила, вгляделся вниз в холл. Я тоже замерла, дрожа и ощущая спиной жар его груди. Безумно хотелось, чтобы он продолжил, но... Сонхит, несмотря на дикое возбуждение, продолжал напряженно стоять, не двигаясь. Повторение вчерашней ночи? Пусть даже не надеется. Я прогнулась, чувствуя, как он входит глубже. «Плохая девочка, Ким», — простонал оборотень. Остановившись, несколько секунд размышляла, что можно сказать в данной ситуации, а затем решительно пригрозила. «Поцарапаю!» Усмехнулся, наклонился, касаясь виска губами, прошептал срывающимся хрипом. «Моя вздорная леди!» «Никогда так больше не делай. Для моего народа это слишком интимно, слишком откровенно, слишком возбуждающе, и мы перестаем себя контролировать, а это опасно. Для тебя, Ким. И даже в момент, когда я вхожу в твое нежное сладкое тело...» Он напрягся, мышцы словно свело судорогой. «Даже тогда, Ким». Изнывающий от желания Альфа, горячий, напряженный, с хриплым низким голосом. Или я схожу с ума, или меня просто ситуация заводит. «Не хочешь причинить мне вред?» — спросила я, пытаясь хоть немного вернуть самообладание. «Не хочу причинить тебе боль», — тихо ответил лорд. Я расхохоталась. Наверное, нервный стресс, да и вообще, учитывая ситуацию, все эмоции оголены до предела. Вскинула голову, посмотрела на его едва различимое в полумраке лицо и встретилась с несколько удивленным взглядом. Вопросительным взглядом, не понимающим моей реакции. И я не смогла смолчать. «Ты постоянно делаешь мне больно, Гайард!» Мой тихий голос странно прозвучал в сумраке пустынного замка. Сонхит свел брови, пошевелил тем, что во мне, и спросил. «Тебе больно?» «Не там!» «Там нет!» Я взяла его руку, отцепив пальцы от перил, положила чуть выше груди и прошептала. «Здесь постоянно». Он промолчал, но руку не убрал, напротив, накрыл широкой ладонью область сердца, даже не пытаясь опустить ее на грудь. Наверное, именно этот жест, вообще без сексуального подтекста, без напоминания о том, для чего, собственно, я и нужна, позволил тихо продолжить. «Если сердце болит, то каждый раз после секса, каким бы приятным он ни был, приходит горечь и сожаление». И злость на себя, и обида, и только больнее становится. Сонхит вздрогнул, ощутимо всем телом. Его рука соскользнула ниже, обвила талию, сжала с силой, прижимая к тяжело вздымающейся груди оборотня. И Альфа хрипло прорычал. «У тебя же есть все, Ким! Я даже достал твои вещи, с трудом, но достал!» Теперь вздрогнула я. Но, не найдя в себе силы спрашивать, честно ответила. «У меня ничего нет, Гайард». Он молчал. «А я не могла. У меня здесь нет даже меня. Ты пытаешься лишить права распоряжаться своей жизнью. У меня нет тебя, ведь ты не готов уступить даже частичке себя самого. У меня нет прошлого, ты вырвал его из меня, или меня из него, и у меня нет будущего рядом с тобой, ведь я никогда не смогу так жить». Тихий рык и злое. «Ты останешься здесь со мной. Навсегда!» Судорожно всхлипнув, я выдохнула. «Если останусь, я умру. Потому что это не жизнь, Сонхит». Зарычал снова, а затем уверенно произнес. «Тебе хорошо со мной!» Забавный получается разговор, если учесть, что он сейчас во мне, а все же... «Я одна, Сонхит. Тебя нет. Есть секс. Есть этот замок. Есть непонятная история, есть твое нежелание впустить меня на свою территорию, но тебя нет». Мне показалось, что его сердце стало биться медленнее. Медленнее и еще медленнее. Затем Альфа тихо спросил. «А если я буду с тобой, ты останешься здесь?» Мое собственное сердце забилось чаще, а дыхание я затаила. Но что ответить? Правду? Я хотела вернуться домой, закончить учебу, работать, мир посмотреть. Я ведь не зря в рекламный отдел туристической компании устроилась. А Сонхейт, я ведь даже не люблю его. А за что его любить? Вот и ответ, Ким, с какой-то горечью в голосе произнес оборотень. Ты моя, пока я владею тобой. Его ладонь поднялась вверх, сжала грудь, почти болезненно и очень властно. Моя, Ким. Вышел и ворвался до упора, словно хотел показать, кто сильнее. Я не отпущу тебя. Никогда, Ким. И если ты думаешь, что мой зверь решит иначе, просто осознай, мы оба искали тебя 2 года. О чем это он? Дверь открылась внезапно. Я едва сдержала вскрик, увидев 4 вошедшие тени. Сонхит на мгновение замер, а затем попытался отстраниться. Но я обняла его за шею и удержала на месте. Нет, не для того, чтобы продолжить. В свете, льющемся из распахнутых дверей в столовую, я разглядела рыжие волосы той самой маньячки. «Ты идешь в спальню», — властным шепотом приказал Альфа. «Нет», — решительно и тоже шепотом ответила я. «Ким, ты?» «Я хочу послушать, зачем они пришли. А ты?» Теплый, едва различимый туман вдруг окутал наши тела. И сразу возникло ощущение уединения, словно мы одни в целой вселенной. И есть только я, он и переплетение наших тел. «Это будет любопытная игра», — произнес Сонхит, вновь вторгаясь в меня. Я с трудом сдержала стон. Он хрипло усмехнулся и сделал движение ко мне, во мне, мной. «Нагнись сильнее», — приказ, в котором слышится рык. Молча накрываю его ладони своими, впиваюсь ногтями. Не выдержав, запрокидываю голову, чтобы полюбоваться его реакцией на мое неподчинение. И замираю, увидев улыбку на тонких губах. «Моя волчица!» — с нескрываемым восхищением произносит оборотень и резко входит вновь, заполняя до основания. Одна его рука сжимает перила, вторая на моих бедрах направляет на столкновение с собой, а в желтых светящихся глазах — голод, который просыпается и во мне. «Нас услышат!» — срывающимся шепотом напомнила. «Туман!» «Мы слышим и видим, они нет». Он отпустил поручень, широкая ладонь скользнула по моему бедру, поднялась выше, сжала грудь еще выше, по шее, и, заставляя запрокинуть голову, Сонхит смял губами мои губы, жадно, алчно, неистово, почти жестоко. Я вскинула обе руки, обнимая его за шею, прогибаясь сильнее, сходя с ума от его звериного желания. Душу рвало в клочья. Тело, напряженное, выгнутое дугой, сводило от судороги нарастающего экстаза. Я едва не теряла сознание, а Сонхит продолжал жадно пить меня, уничтожая остатки стыда, благоразумия, страха. Язык протолкнулся сквозь сжатые губы, поймал и захватил в плен мой. Руки гладили, сжимали, господствовали. От его прикосновений кожа ныла, но требовала еще. Все тело требовало еще. И когда его пальцы скользнули между ног, я закричала. Он выпил мой крик, облизнул губы и хрипло прошептал. «Да, вот так. Покричи для меня, Ким. Я с ума схожу, когда ты так кричишь». Экстаз на грани. Судорога прошлась по телу. Ногти непроизвольно впились в сильную шею Альфы. И его самоконтроль снесло напрочь. Сонхит рывком вышел из меня, развернул к себе лицом и снова смял мои губы поцелуем, подхватывая, заставляя обхватить его ногами. Вторгаясь и врываясь в меня снова, снова, снова, я изогнулась, застонала, не выдерживая его напора, но пощады в нашей игре предусмотрено не было. И остановок никто не планировал. Одна его ладонь плотно обхватила внизу, четко и резко направляя навстречу с неизбежным. вторая поддерживает спину, позволяя изогнуться в объятии Сонхейда ровно настолько, чтобы позволить ему скользить губами по моей шее и ключицам, сжимать губами грудь, заставляя надсадно кричать от дикой смеси боли и удовольствия. И я уже ничего не соображала, вновь срываясь на крик и теряя себя в каждом его наполненном звериной мощью движении, сходя с ума и проваливаясь в бездну блаженства. Но, соскальзывая в пропасть, я утянула его за собой, и, теряя сознание мира в нахлынувшем океане наслаждения, не сдержала улыбки, расслышав его хриплый, полный удовлетворения рык. Приходила в себя медленно, все так же обнимая его руками и ногами, чувствуя легкие благодарные поцелуи на глазах, губах, по линии подбородка, шеи, плечам. И, улыбаясь от чего-то расслабленно и очень радостно, я тихо млела от его нежности. Такое удовлетворенное счастье в руках насытившегося зверя. «Больно?» — спросил Сонхейд, каким-то немыслимым образом догадавшийся, что я вновь пришла в сознание. «Нет», — прошептала я, не открывая глаз, — «мне хорошо. Очень. Нежный, сладкий поцелуй». Я взглянула на него из-под полуопущенных ресниц, почему-то улыбнулась и потянулась вновь к его губам. Сонхейд ответил бережно, ласково, осторожно. Внизу раздался грохот, затем послышалось визгливое «Найти эту тварь!». Я лениво и даже как-то абсолютно безразлично спросила, «А почему они смелые такие?». Даже не ожидала ответа, но Альфа пояснил. «Они уверены, что ты одна». Я удивленно вскинула бровь. Сонхейд сделал шаг и усадил меня на перила, обнял за талию, удерживая от падения. Странное дело, я совершенно не боялась упасть. Вообще. Точно знала, что удержит, даже если прыгну. Удивительное ощущение. Знать, что тебя всегда подхватят, защитят, оградят от всего на свете. «Меня не должно было быть здесь, Ким». Сонхейд осторожно покинул мое тело, но не отстранился и вновь обнял. Прижала щекой к его груди, прикрыла глаза, прислушиваясь к биению мощного сердца, и тихо спросила «А почему? Здесь?» Тяжелый вздох и едва слышное «Хотел поужинать с тобой». Прижалась сильнее, но не могла не спросить «Только поужинать?» «Мне нужно было уйти». Теплые губы нежно целуют мои волосы. Меня ждет вся стая, и я должен был уйти. Внизу что-то разбивается, слышна визгливая ругань, а я тихо спрашиваю, почему? Остался. Сильные пальцы обхватили подбородок, вынуждая запрокинуть голову, взглянуть в его светящиеся звериные глаза и увидеть в них ответ, прежде чем оборотень произнес. «Потому что твое желание сводит меня с ума, Ким. Потому что потребность быть рядом с тобой становится невыносимой. Потому что твой запах с каждым днем все сильнее затмевает весь мой мир. Потому что я не мог оставить тебя одну. И еще десятки «потому что», которые я не в силах объяснить словами, но, владея тобой снова и снова, могу выразить каждым движением своего тела. И я смотрю на него». На его сильное, властное лицо зверя, на широкую шею, могучие плечи и снова в его глаза. Мне показалось, что мир поплыл, растворился, потерялся где-то там, ломая мои ценности, мои мечты, разрывая меня. Или оторвалась оболочка, выпуская на свет ту меня, что всем сердцем хотела принадлежать этому наглому, неимоверно сильному, жестокому даже в нежности зверю. Я не могла понять, что со мной. Так хотелось ответить на его признание, и в то же время так страшно оказалось признаться себе в этом. Мне хотелось вернуться в свой мир, но так страшно было бы вернуться туда, где нет даже веры в чудеса. Мне так хотелось свободы, но вдруг страшно оказалось даже представить себе, что его не будет рядом. Сердце на части и чувства оголенные, как провода под напряжением, и я не знаю, что делать». «Так много эмоций!» — оборотень улыбнулся, пристально разглядывая меня. «Так много страха!» «Ким!» Он наклонился, заставляя отклониться и зависнуть над пропастью пустого пространства. «Скажи то, что хочется. Не обещай, не клянись. Просто скажи». Я резко вдохнула, так что голова закружилась от переизбытка кислорода, и, глядя в его глаза, прошептала то единственное, в чем точно была уверена. «Еще». «Еще?» — полувопрос, полуутверждение. «Еще», — хрипло подтвердила я. Странная улыбка на губах, и, склонившись надо мной, Сонхит поцеловал так нежно, словно целует впервые. Словно не было безумия страсти, разрывавшей изнутри, словно мы только встретились, словно предлагал все начать заново. Тихий скрип двери. Альфа оторвался от меня, вгляделся в дверной проем и как-то весь подобрался. Я спрыгнула с перил, обошла его, обняла и тоже посмотрела туда, где в замок медленно входил хранитель. И входил он медленно, настороженно и не особо уверенно. «Здесь никого!» — послышался голос рыжий. «Ты уверена?» — раздался жуткий скрип из-под балахона. Я вздрогнула, потому что мгновенно узнала, это был тот самый, который помчался искать меня в городе и потому выжил. Сонхит мгновенно повернулся ко мне, вопросительно вскинул бровь. «Этот был на поляне», — прошептала я. Он оборотней допрашивал. Гайерт нахмурился. Я же вспомнила еще кое-что. Один из них тогда сказал. «Альфа осознал, что мы будем искать на его территориях, и отнес девчонку в свободную. И мы бы не узнали, не донеси...» Постоянно забывая имена, для меня все псины на одну морду. Сказанное я передала дословно, и сама удивилась своей улучшившейся памяти. А вот Сонхейт оскалил зубы и заметно напрягся. «Кто-то из своих?» — догадалась я. Оборотень не ответил, обернулся, подхватил меня на руки и стремительно унес на третий этаж, а после и в спальню. Там торопливо надел брюки. Я не стала терять времени и тоже оделась. Гард взглянул на меня, на кроссы и спортивный костюм, почему-то улыбнулся. А затем подошел к стене, той, к которой примыкало изголовье кровати, что-то нажал, и в каменной кладке открылась ниша. В следующее мгновение мне протянули пистолет. Странный очень, в котором что-то светилось, но это был пистолет. «Мне?» — ошеломленно спросила я шепотом. Кивнул. И я поняла, что он слышал мои слова. Каждый из слов слышал и принял решение — стать ближе. «Это похоже на оружие твоего мира». Гайерт вложил пистолет в мои дрогнувшие ладони. «Ашас убивает даже оборотней. Особенно опасен для хранителей. Я активировал. У тебя 20 выстрелов, моя леди». Я поверить не могла. Осторожно сжала одной рукой, боясь тронуть курок. Сонхит улыбнулся и произнес. «Не спускайся ниже второго этажа, Ким». Молча кивнула. И Гайер тенью скользнул к дверям, я следом. Вокруг нас все так же мерцал странный туман. И, казалось, никто не услышит сказанное внутри призрачной дымки. Так оно и получилось. Едва мы спустились на второй этаж, оборотень обернулся, протянул руку, коснулся моей щеки, провел нежно, так щемяще нежно, что на моих глазах выступили слезы. Но Альфа уже ушел. Вот он был тут и вдруг растворился в пространстве, метнувшись так быстро, что я даже направления не уловила. Я осталась одна, сжимая орудие чужого мира и борясь с желанием позвать Сонхейда. В замке было тихо. Где-то за могучими стенами слышался шум поющего среди башен ветра, еще какой-то неясный гул, а здесь было тихо. Камин уже погас, Сонхейд, занятый мной, не подкинул дров, и теперь не слышалось умиротворяющего потрескивания. Ничего, только я и мое дыхание, да полумрак, в котором терялись очертания стен. Я подошла к перилам, тем самым, где... В общем, где. На губах заиграла улыбка, тело отозвалось истомой приятных воспоминаний. Внутренний голос напомнил, что я играю с огнем, а я... Я постаралась разглядеть хоть что-то в полумраке. Шорох. Справа у двери в столовую. Перегнувшись через перила, в свете, бьющем из-под двери, увидела тело сползающего по стене оборотня. Его покрытая шерстью полуволчья голова бесшумно покатилась по полу. Остановилась. Растекающаяся маслянистым пятном кровь показалась черной. «Кровь!» Отчаянный вопль принадлежал не мне. Распахнулась дверь библиотеки, и в холл выбежала та самая рыжая маньячка. Раэна замерла. И в холле вспыхнул свет. Я на мгновение прикрыла резанувшие болью глаза, а Раэна и вовсе взвыла. «Таосак!» Несуразно огромный трехпалый хранитель последовал за ней, выйдя из библиотеки. «Ашар!» Раэна испуганно озиралась. И вдруг что-то упало. Свалилась сверху с третьего этажа, бухнулась на пол и покатилась. Когда черная голова остановилась, я поняла, что она принадлежала оборотню в звериной форме. Той самой, третьей. Сердце забилось быстрее, едва с третьего этажа полетело и тело. «Гайард!» — выдохнула испуганная рыжая. Я едва дышала, а когда сверху спрыгнул сам Сонхейт, с трудом сдержала крик. Босой, в одних брюках, без рубашки, он казался человеком, но не был им. Он был зверем, разгневанным зверем, на чью территорию ворвался враг. И для этого врага у оборотни не имелось жалости. Рывок. Тело зверя стало смазанной тенью, метнувшись к хранителю, а в следующее мгновение на пол, в лужу, натекшей от трупа первого оборотня крови, шлепнулась трехпалая рука хранителя. Вой. Почему-то подумалось, что еще одного отрывания конечности я не переживу. Но, похоже, ту же смесь ужаса испытывала и Раэна. И, перекрывая вопль хранителя, раздалось громкое, но совсем мной неожидаемое. «Каэ, Гайард!» Внутри меня что-то оборвалось. У хранителя оборвалось тоже. Вторая рука. Но после мой гордый Альфа остался стоять с застывшим стеклянным взглядом. Воющий урод взбившейся хламиде, содрогаясь в агонии и истекая зеленоватой кровью, начал опускаться, а рыжая тварь хлопнула в ладоши, и весь холл залило ярким светом. Теперь так отчетливо стали видны темные потеки крови и пот, блестящий на теле силищегося преодолеть приказ Сонхейда. А ведь это был приказ. Явно приказ. Сонхейд сейчас вел себя так же, как тогда, когда я произнесла впервые «сидеть». Вот только мои приказы он преодолевал, а почему же этот не может? Возможно, потому что я не называла имя? Рыжая откинула голову назад, тряхнула волосами, растягиваясь, разминаясь, словно готовилась к чему-то. Мне, стоящей наверху, была отчетливо видна ее торжествующая нечеловеческая ухмылка. Ее искаженные психозом черты лица, ее полубезумный взгляд. А затем Раэна втянула носом воздух и тихо сказала. «Она ведь здесь, Гайард. Ты так бережешь свою суку». И сказано это было на понятном мне языке, а значит для меня. Правда, увидеть, как я стою всего в нескольких метрах над ее головой, Раэна не могла. Видимо, и услышать тоже. «Где же эта маленькая тварь?» Голос стал визгливо-отвратительный. «Стоит, нацелив на тебя пистолет, маньячка!» — хмуро подумала я, собственно, взводя курок. И перевела взгляд на Сонхейда. Его трясло. Весь напряженный, так что под кожей бугрились могучие мышцы, он не желал сдаваться, пытаясь преодолеть сказанное рыжей. «Странно. Мои приказы так не действовали. Идея возникла внезапно. Надеюсь, что Альфа меня услышит даже через это облако скрывающего тумана. И чуть подавшись вперед, я прошептала свой приказ. «Сидеть!» «И меня слушать, а не эту!» «Сидеть, Гайард!» Вздрогнул всем телом и перестал напрягать мышцы. «Гайард!» Теперь я говорила чуть громче. «Если можешь двигаться, пошевели сейчас указательным пальцем на правой руке. Я ее вижу». Напряженно смотрю на замершего оборотня, на его могучие мышцы, на такие длинные, неестественно длинные для человека руки, на палец, которым он постучал себе по ноге, едва заметно. Раэна не могла этого увидеть, не тот ракурс. Внезапно поняла, что в этот миг я его практически обожаю, и, облегченно выдохнув, тихо попросила. «Пусть она меня увидит». Палец четко указал Нет. Я хочу как минимум понять, чего она всем этим добивается. Сонхит не ответил ничего. Да и не вышло бы, ведь здесь не мы были главными актерами. У психованной по праву оказалась первая партия. «Где мне ее искать, Гайард?» Она направила взгляд на Сонхейда. «В твоей тайной комнате? В той части замка, что закрыта даже от тебя? Или в подземелье? Где?» Я же попыталась давить аргументами. «Она говорит на моем языке, специально, чтобы я услышала. Значит, точно знает, что я здесь, и...» И дальше дрянь маньячная перешла на местную речь. «Кая, Гайард! Иксиона, Сархар!» Оборотня вновь начала трясти, а мне оставалось перейти с аргументов на нытье. «Сидеть, Сонхейд, меня слушать. Так вот, хватит поступать как оборотень. Я уже поняла, что, по-твоему, это прийти, всем все поотрывать и молча уйти. Я так не могу. Я умру от любопытства, и моя смерть будет на твоей совести». Нарушая все законы конспирации, Гайард скосил на меня злой взгляд. Очень злой. Но мы как-то на мгновение подзабыли, что нас тут трое. «Так значит, птичка Ким там?» — торжествующе произнесла Раэна. «Гайард, пожалуйста, дай я все спрошу. Потом можешь рвать и хранителя на части, и вообще всех, кого захочешь», — взмолилась я. В следующее мгновение то призрачное, согревающее, окутывающее теплом, исчезло. И я вдруг поняла, что в замке очень холодно. Действительно холодно, и сквозняки гуляют нешуточные. А потом я увидела торжествующий, пристальный взгляд Раэны и вздрогнула уже не от озноба. «Здравствуй, Ким!» — с нехорошей улыбкой, чуть растягивая слова, произнесла рыжая. «Как дела?» — не задумываясь, ответила я общепринятой фразой. «Все прекрасно, спасибо!» — проявляя знание правил общения в моем мире, ответила Раэна. Я пристально разглядывала ее. Босая, острая грудь виднеется в вырезе темного шерстяного платья без рукавов. Руки мускулистые, как у мужчины. Все тело поджарое. И почему-то складывается впечатление, что платье ей словно мешает. «Ты так внимательно смотришь?» — протянула маньячка. «Ну, я же гляжу в лицо своей смерти!» — решила подыграть ее самомнению. Раэна расхохоталась, откинув голову, содрогаясь всем телом. Ее смех звучал жутко, перекрывая шум ветра, гуляющего под сводами замка. Неприятно как-то и неуютно стало. Сонхит вновь искоса взглянул на меня, и я вспомнила, кто здесь на самом деле жуткий. «Слушай, Раэна», — подавшись вперед, поинтересовалась. «И долго ты жила в моем мире?» И рыжая перестала смеяться. Ее глаза вдруг сузились, а голос... В голосе прорывался рык. 40 лет!» «Нехило», — задумчиво сказала я. Раэна улыбнулась вновь. Это была страшная улыбка, страшными оказались и последовавшие за ней слова. «Тебе не понять, каково это — жить в чужом мире». Пожав плечами, молча обвела рукой окружающее пространство, недвусмысленно намекая, что уже так живу. «Тебе не стирали память!» — прошипела Раэна. Все так же молча посмотрела на Сонхейда. Маньячка же несколько растерянно добавила. «Тебя не преследовали кошмары!» 2 года!» — сухо сообщила я. «Чуть с ума не сошла. Еще немного и отправилась бы в психушку». Раэна дернулась. Лицо исказилось жуткой гримасой, и я догадалась. «Действительно!» Куда еще могла попасть подобная личность в моем мире? Правильно, в психушку. Причем для особо опасных душевнобольных. А потом я подумала, как вышло, что Раэна не сменила ипостась там. Или она не могла? Неужели... «Ты только человек?» — тихо спросила я. Волчица ощерилась. «Значит, не только. Тогда как?» «Меня лишили боевой формы», — вдруг ответила Раэна. «А после вышвырнули за грани, якобы даруя свободу». Она сорвалась на рык. Выглядело это страшно. Желтые глаза, оскаленные зубы, выражение ненависти на лице. Спустя сутки я попала в лечебницу. Раэну передернула. видимо, от воспоминаний, в лечебницу. Они меня лечили. Дикий истерический смех. Я все так же небрежно опиралась о перила. Сонхит стоял молча, не демонстрируя свою абсолютную сознательность, хранитель истекал кровью, и над всем этим звучал жуткий смех Раэны. «И все же не могу понять», — прервала я ее истеричный хохот, — «за что тебя... выкинули за грани?» Смех оборвался, и рыжая, жутко осипнув, вопросила: «За что?» «Именно это я и спросила», — пояснила негромко. «За что?» — повторила волчица и криво ухмыльнулась. «Я убила прежнего альфу Северных гор». Молча смотрю на нее, она же продолжила. «Это было несложно. Он считал меня дочерью. Поворачивался спиной». С некоторым недоумением смотрю на нее. Волчица переспросила. «Не понимаешь?» Отрицательно покачала головой. «Он повернулся спиной. Я использовала нож. Просто нож. И волк корчился на полу, оборачиваясь в боевую форму. Я убила снова. И зверя. Его убивала долго». «Не долечили тебя?» — невольно вырвалось у меня. «Я наследница!» — вдруг взвыла Раэна. «Я! Они не поняли, не взяли в расчет, считали себя сильными!» Ну, в общем, после этого появились догадки. «То есть твой настоящий отец был главным волком?» — предположила я. «И когда он умер, предок Сонхейда стал альфой». «Нет!» «И зачем вот так вопить?» «Он бросил вызов и стал альфой. Мой отец был повержен. Он ушел. Бросил. Ушел. Альфа Сонхит взял в семью. Слабый. Великодушный». Мне не хотелось продолжать разговор с сумасшедшей, но спросить следовало. «Как ты вернулась?» Странное дело. Гайер теперь смотрел на нее. Странно смотрел. Нехорошо. Но Раэна не замечала, ей хотелось выговориться, рассказать. «Подсознание», — прошипела волчица. «Юнг, Фрейд, Адлер, великие. Теория о бессознательном. Айсберг, где нам доступны лишь вершины. Это так подходит нам, в чьем теле заперто сразу три личности. Знаешь, ты — человеческий отброс. Они думали, что лечат меня, а я училась». Гипноз, подстройка и видение, влияние на сознание и подсознание. Так просто, так легко. Человек подвластен разуму, оборотни слабее, ими управлять проще. Я научилась и, вернувшись, подчинила стражей, и я здесь, здесь. А дальше все было так просто. Я не могла подчинять только хранителей, но они сами пожелали стать союзниками. «Они использовали тебя», — грустно сказала я ей правду. «Нет!» — виск ударил по ушам. Раэна была сумасшедшей. Просто сумасшедшей. Она даже не осознавала очевидного. «Хорошо, нет так нет», — согласилась я. «На курсах по выживанию нас учили соглашаться с психически неуравновешенными». «Но зачем тебе убивать Сонхейда?» И тут она растерянно развела руками и прошептала. «Я не смогла его подчинить. Управлять им не смогла». И еще тише. «Он не такой слабый». И как-то совсем несчастным голосом. «Я хотела. Я подобралась близко. Я была его женщиной, но он не... не спиной. Сильный». И вдруг срывающимся голосом торопливо и жадно начала рассказывать. «И тогда я подчинила молодых волков. Мы напали, но это... это его самка, она вмешалась, и он пришел в себя». Я вспомнила его рассказ о той ночи и о потере его жены. Что значит «пришел в себя», если учесть, что Сонхейд сказал: «На ней был только мой запах». Как это понимать? Неужели он... он... А сумасшедшая продолжала сбивчиво говорить. «Молодые волки скрывались на Аляске, но Сонхейд шел по следу. Шел. И я отправила их к тем, кто знает о нас. Их убили. Так приятно. Столько шкур в крови. и Альфе стаи Северных гор оставалось только отомстить за тех, кто был членом его стаи. А вот узнать он уже ничего не мог. «Но там появилась ты!» Снова визг. Я поморщилась, от ее вопли голова болеть начала. А потом все поняла. Абсолютно все. Те, кто знает о нас. Это те охотники, возле лагеря которых мы, студенты, разбили свой собственный. Так вот, чьи это были шкуры, не волков, оборотней. И именно шкуру волка в наш лагерь притащил неугомонный Дик Эванс. А Сонхейт со своими пришли мстить за жену. Значит, она погибла всего 2 года назад. И там он увидел меня. Меня, бросившуюся на защиту Дика, который первым был атакован неестественно громадными волками. Я просто не смогла, как остальные, бежать прочь, не обращая внимания на раненого первым броском зверя Дика. И, схватив палку, попыталась сделать хоть что-то. Так это все из-за того, что я попыталась помочь другу? Поверить не могу. И в то же время... Я словно наяву увидела огромного волка, чьи янтарные глаза неестественно светились в свете полной луны, а шерсть трепал ночной ветер. Волка, долго всматривавшегося в меня, словно он запоминал каждую черту моего лица, каждый изгиб тела. Вожака, издавшего один единственный рык, прекративший нападение стаи на студентов. Зверя, отступившего в кусты и бросившего на меня последний взгляд. Я ведь тогда думала, что все закончилось. Мы вызвали службу спасения, наутро улетели с Аляски, раз за разом пересказывали полицейским события, в которые никто не верил, это да, но в то же время я была уверена, все закончилось. Волки ушли. Но первая же ночь и желтый звериный взгляд того, кто, пощадив в реальности, жестоко вторгся в мои сны, разбили эту уверенность. Да уж, кто же знал, чем все закончится? Взглянула на рыжую маньячку, тяжело вздохнув, спросила. И что с того, что появилась я? Мне действительно стало интересно. А Раэна вдруг как-то сникла, и я с трудом расслышала ее слова. «Сильная. Смелая». Они бежали, а ты пыталась спасти не только себя. Смелая. Зверь выбрал тебя. И очнулся. Подсознательное брало верх. Альфа больше не слышал меня. Верил, что любит. Говорил слова, а по ночам метался, пытаясь тебя найти. Я ждала. Надеялась. И снова дикий визг. А ты появилась здесь! Извини, это была не моя идея. Я пожала плечами, а после... Так значит, в том лагере шкуры волков — это действительно были оборотни, да? Раэна не ответила. Она теперь, не мигая, смотрела на меня полным ненависти взглядом. И лицо при этом было искривлено. Жуткое зрелище. «Знаешь...» — голос волчицы упал до шепота. «Я мечтала убить тебя сама. Лично. И убью!» В следующее мгновение случилось что-то странное. Из распахнувшейся, как от удара, двери на Раэну бросился черный волк, а следом еще и еще один. Я оторопела, даже дара речи лишилась на мгновение, но тут прозвучал громовой голос Сонхейда. «Арида!» И черный волк, а похоже, волчица, заскулила, отступила, поджав хвост. И два других волка в точности повторили ее действия, причем крайний, поскользнулся лапой на крови первого оборотня, но устоял. В следующее мгновение Альфа произнес: «Ким, уйди!» Он сказал это так, что я повернулась и сделала 3 шага по направлению к комнате. И я бы ушла. Мне действительно хотелось уйти, но... Я помнила, что обещала зверю. «Ты уйдешь, он погибнет». Слова, написанные на муке мордой волка. «Такое не забывается». И я, вернувшись к перилам, громко спросила. «Гайард, что с ней будет?» Отвратительно самодовольная усмешка на губах Раэны, скрип зубов взбешенного моим неповиновением Альфы и его приказное. «Ким!» «Что с ней будет?» Повторила я вопрос и направилась к лестнице, решив спуститься. «Ким! Марш в комнату!» Сорвался на рык Альфа стаи Северных гор. Я сбежала по ступеням вниз, правда, так и не ступила на пол. Там была лужа крови. Но зато теперь я была в шагах в 5 от Раэны и в 10 от Сонхейда. «Так что?» — с вызовом посмотрела на оборотня. «Ты ее убьешь?» Гайерд сжал зубы. И я вдруг подумала, убивают ли волки своих женщин? Что-то мне подсказывает, что нет. И эту ненормальную убивать не будут. Изолируют. Точнее, попытаются, но убивать не станут. «Ты уйдешь, он погибнет». Страшные слова. А еще страшно понимать, зверь, наверное, мог убить ее сам, но не убил. Вот и нападающих волков, или волчиц, тут трое, скорее волчиц. «Ты не можешь ее убить, да, Сонхейд?» — тихо спросила я. Он не ответил. Раэна гордо произнесла. «Я самка!» Она вдруг снова начала хохотать, почти издевательски. «Меня не тронут! Никто не тронет! Я вернусь даже из-за граней!» «Ты уйдешь? Он погибнет!» Слова, которые я не смогла бы забыть даже при желании. И другие, сказанные совсем недавно. «Это похоже на оружие твоего мира. А Шас убивает даже оборотней». Нас многому учили на курсах самообороны, стрелять тоже. Я подняла руку, прицелившись. Раэна перестала хохотать, уставившись на меня полубезумными глазами. «У тебя 20 выстрелов, моя леди». И я без сожалений нажала на курок. Мне никогда не приходилось убивать людей, но я убила. Выстрелила в искривленное ненавистью лицо, превратив его в кровавую мешанину. Мне никогда не приходилось убивать животных, но я убила. Едва бьющееся в конвульсиях тело Раэны начало перевоплощаться в рыжую волчицу. Убила, прежде чем зверь попытался встать. Выстрел, выстрел, выстрел, пока не раздался сухой щелчок, а тело на полу не затихло недвижным. Наверное, так без жалости и сожалений пристреливают бешеных собак. Потому что мне не было жаль Раэну, совсем не было. Порыв ветра и оружие этого мира попросту выбили у меня из рук. Пистолет шлепнулся в лужу крови, разбрызгав ее, и выстрелил вновь. В последний раз. «Ким!» — прорычал Альфа. «Какого дьявола, Ким?» «Видимо, убийство самок здесь табу. Реально табу». Я подняла голову. Янтарные глаза Сонхейда светились злым желтым светом. Он был взбешен. «Устала очень», — прошептала, глядя в его жестокое нечеловеческое лицо. «Я иду спать. Доброй ночи». Я не пошла, взбежала так быстро, как только могла бы, после всего, чем мы с оборотнем занимались. Войдя в комнату, закрыла дверь и, прислонившись спиной к створке, долго стояла, пытаясь прийти в себя. Мне никогда раньше не приходилось убивать. Никогда. Осознание накатывало тяжелой волной истерики. Я не жалела, нет, и это как-то не влияло на тот ужас, который я испытывала перед случившимся. Вот только один раз она убила, и ей это фактически сошло с рук. Не нажми я сейчас на курок, она бы не остановилась». Это действительно как пристрелить бешеную собаку. С одной стороны, благое дело, с другой на душе тошно. А в замке слышались голоса, хлопали двери, гулял под сводами башен ветер. Где-то вдалеке выл волк. Я так и не уснула в эту ночь, просидела под дверью до самого рассвета. Мне было горько и тошно, даже жить не хотелось. И ощущение крови на ладонях, жуткое ощущение. И я сидела, глядя в темноте на бледные силуэты рук. Потом ладони стали видны отчетливо, и я поняла, что наступил рассвет. Вскинув голову, увидела первый пробивающийся из-за деревьев луч солнца. «Не могу так больше!» Слова вырвались сами, но я встала, открыла дверь и, не оборачиваясь, вышла из спальни. В замке оказалось тихо, чисто, пахло хвоей, но никак не кровью. Спускаясь по лестнице в холл, я искала следы случившегося и не находила ничего. Выдраенный паркет, кажется, перетянутый заново диван, погасшие угли в камине, целые картины на стенах. Казалось, все случившееся было лишь сном. но мне все так же чудились капли крови, брызнувшие при падении оружия. Я убила человека. И волка. Я убийца. Противно. Но вместе с тем я выполнила просьбу зверя. Я сделала все, чтобы устранить опасность для Гайерда. Я сдержала обещание. И зябко обнимая себя за плечи, в последний раз огляделась, стараясь запомнить замок оборотня. Древний, величественный, огромный и в то же время такой бесконечно уютный. Замок, который мог бы стать моим. Медленно сошла со ступеней, бесшумно прошла через весь холл, остановилась у дверей, услышав доносившийся из кухни голос Ариды. Решительно потянула створку и вышла на порог. Огромные массивные ворота медленно таяли в лучах утреннего солнца. Таяли, открывая проход. Холодный ветер ударил в лицо, словно пытался вернуть. Я глубоко вздохнула и сорвалась на бег. По ступеням вниз, через весь двор и втрое быстрее по лежащим на мощеной камнем мостовой створкам ничуть не волшебных ворот. Я бежала так быстро, как только могла, следуя по уходящей вниз тропинке, боясь не то чтобы оглянуться, а даже посмотреть вперед. На повороте упала, больно разодрав ладони, но, поднявшись вновь, устремилась по дороге, что становилось все шире. Я никогда в жизни так не бегала. Дыхание давно стало прерывистым и хриплым. Сердце рвалось из груди, в боку кололо, перед глазами прыгали светящиеся точки. Я понимала, что упаду. Очень скоро просто свалюсь, и не будет сил встать. Но меня гнала и гнала одна страшная мысль. О чем Сонхейд заставил меня забыть? И я бежала, не останавливаясь, спотыкаясь, но удерживаясь на какой-то полубезумной грани, чувствуя, как неуловимо меняется все вокруг. Остановилась лишь тогда, когда кусты больше не цеплялись за мою одежду, а ноги не утопали в траве. С каким-то недоуменным удивлением уставилась на асфальт под ногами, совершенно серый, в лучах заходящего солнца. Не услышала сигнала автомобиля и очнулась от забытия, лишь когда отчаянно застонали тормоза. Удар был болезненным.